Не прошло полных трех дней, как Иван Семенович выслушал все выигрыши христоносов, знал потери карлистов, затвердил имена генералов обеих партий и с нетерпением ожидал, когда Изабелла, истребив всех мятежников, станет покойно владычествовать. Хвалил масло и медовое варенье Фенны Степановны. Сахарными его еще не почивали, потому что он гость не из важных. От наливок же он с первого раза отказался под предлогом, что не начинал еще пить ничего крепкого. Условие, необходимое для желающего войти в доверенность родителей. Хвалил и просил научить его, как это все так отлично делается, а он бы научил тому тетушку свою, генеральшу. «Так ваш дядюшка генерал?» — спрашивал Кирилл Петрович. «Да-с». И после того Кирилл Петрович не садился прежде Ивана Семеновича и во всем сделался к нему политичнее. На Пазеньку он и не смотрел никогда, и в первый раз, когда она вошла, Иван Семенович и не приподнялся со стула, чтобы ей поклониться. Да уже Кирилл Петрович сказал: «Это дочь наша». Тут только он привстал и сухо поклонился. Далее таких поклонов дело не шло очень долго. Как между тем он же, Иван Семенович, самым точным образом сшивал газеты Кириллу Петровичу, а сидя в спальне Фенны Степановны, сколачивал в большой бутыли сметану на масло или наблюдал за жаром жаровни, на кой варилось медовое яблочное повидло. Потом уже бегал по кладовым и отыскивал Мотрю к барыне, кличущей ее. Одним словом, не прошло и месяца, как Иван Семенович в доме Шпаков не только был как свой, но сделался необходимым. Кирилл Петрович и Фенна Степановна скучали, если Иван Семенович по службе отлучался на несколько дней или если даже к ужину не приходил. Об обедах и говорить нечего. Он обедал каждый день у Шпаков, и уже посуда поставлялась не фаянсовая, а простая, и прислуга была не в синих сюртуках и не в немецких сапогах. Уже он свободно разговаривал и даже зашучивал с Пазенькою. Она оставила обыкновенную свою робость и не только свободно отвечала, но иногда относилась к нему с вопросами, например: «Не прикажете ли подать вам покушать ягодок каких?» и так далее и тому подобное. Он начал было называть ее Пелагеей Кирилловною, но Фенна Степановна против этого восстала и сказала: «Да ну тебя, дружественная ты», он приобрел почти с первого знакомства, «еще и такую девчонку величать, она дитя против тебя, да ты же и капитан, Пазенька, да и Пазенька по-нашему». И Иван Семенович со всем усердием величал ее Пазенькою, а в отсутствие родителей прибавлял: «Милая Пазенька». «Любите ли вы читать книги, милая Пазенька?» — спросил он ее, когда они, вычищая из вишен косточки для варенья, остались одни. «О, как же! Очень люблю! Какой у вас любимый сочинитель?» «Люби Гарри и Попов. Я только этого сочинителя и читала». Такому ответу не удивился Иван Семенович, он слыхал часто подобное. Ему нужно было с этой точки начать свою атаку к невинному сердечку Патенькиному. И так он, к слову, пришлось, предложил ей книжечек еще новейших сочинителей. «Ах, сделайте милость, одолжите», — просила Пазенька. и, пожалуйста, каких пожальче».